От слова охотливого хозяина, постоялого двора, где они остановились, путники узнали, что Чигирине тревога, так как Польша отправила послов в Турцию с предложением мира. И старшина боится, чтобы султан не согласился на него и не запретил татарам помогать казакам, что каждый день поджидают гонцов от хана, а их еще нет до сих пор, что гетман уже велел польскому гарнизону выступить из Белой церкви, что масса казаков с левого берега спешит под знамена Дорошенко. Взволнованный всеми этими известиями и предстоящим свиданием с Дорошенко, Мазепа поздно заснул и проснулся раньше всех. Казаки приоделись, почистили сбрую, лошадей, оружие, закусили на скорую руку и в стройном порядке двинулись по направлению к Чигирину. Не прошло и часу, как перед ними показались издали освещенные восходящим солнцем башни Чигиринского замка, а затем и весь город Чигирин. Заплатив у въездной брамы мостовое мыто, путники въехали в Нижний город. Примечание. Мыто – пошлина за право проезда через мост, которую взимали в пользу города. Мазепу сразу поразило небывалое оживление, царствовавшее во всем Нижнем городе. Всюду по улицам сновали толпы народа, по преимуществу казаков. Издали, с площади, доносился нестройный гул и шум какой-то разноязычной толпы, ржание лошадей, хлопание бича и визгливые женские выкрики, покрывавшие собою все остальные голоса. Можно было подумать, что в городе стояла большая годовая ярмарка. «Что это? Ярмарка в городе?» — обратился Мазепа к Куле. «Не, ярмарки у нас в эту пору не бывает». «А это верно, вся Крамарская Галыч прослышала, что войско сюда собирается, так и насунула со всех сторон», — ответил Куля. Через несколько минут они выехали на огромную площадь, расстилавшуюся у подножия каменной стены, окружавшей Вышний город. И глазам их представилась самая пестрая и оживленная картина. Через всю площадь тянулись длинными рядами наскоро разбитые ядки местных и приезжих купцов. Над ядками цеховых братчиков развивались знамена каждого цеха. Подле балаганов иностранных купцов висели прямо куски дорогих материй, седла, оружия и так далее. Кто не имел крытого помещения, тот разложил свои товары прямо на земле. Примечание. Цеха. В то время в Украине все ремесленники делились на цехи, которые имели каждый свое отдельное управление и знамя. На знамени изображались продукты производства каждого ремесленника. Груды оружия, седел, софьянных сапогов, драгоценные ткани пестрели повсюду. Всевозможные разноязычные возгласы оглашали воздух. Были здесь и местные торговцы, и татары, и длиннобородые турки, и немцы, продававшие тонкое фландерское сукно. Но большинство торговцев составляли смуглые и черные армяне. В стороне от яток татары и цыгане продавали лошадей, и там гул человеческих голосов, прерываемый ржанием, свистом, резкими гортанными выкриками и хлопанием бича, достигал еще больших размеров. Осторожно пробираясь среди этой кипящей толпы, казаки достигли, наконец, ворот верхнего города и въехали в самый Вышний замок. На дворе замка царствовало тоже оживление. Беспрестанно сновали из замка во флигеля гетманские татары, казаки, сурмачи, знаменщики и замковая челядь. Приезд запорожцев был сразу замечен. Увидевши Кулю, все окружили его шумной толпой, начались расспросы и взаимные передачи новостей.